Третье. В декабрьскую буранную ночь Матвей долго читал книгу, прислушивался к вою ветра в печной трубе. Заснул, сам не заметил как. Рано утром его разбудила Капка. Он проспал ночь в одежде, не потушив лампы и не закрыв дверей. «Строго! Проснись!» — Капка тормошила его за плечо. Матвей вскочил и с удивлением посмотрел вокруг себя, не понимая, почему горит лампа, а не костер, и откуда могла появиться Капка в лесу. «Ну, очнись, очнись скорее, дело есть!» «Фу ты! Почудилось, будто в тайге я!» — наконец проговорил Матвей. «Слушай-ка», — зашептала Капка, — «мы с женой Сидоркина подрядили с полы мыть в бараке у политических. Сейчас идем туда. Может, твоего друга встречу? Что передать ему?» «Не дури, Капитолина», — сказал Матвей строго, зная, что в бараках политических уборка производится обычно уголовными арестантами. Но Капка не шутила. «Ты что, дорогой? Я тебе говорю серьезно, какое-то начальство ждут. Начальник приказал все бараки вымыть». Матвей пожал плечами. «Скорее, Строгов, меня Сидориха ждет», — торопила Капка. «Ты его сразу узнаешь», — заговорил Матвей. «Он такой большой, лицо в морщинах, а сидит в самой крайней одиночке». «А что сказать ему?» «Верно. Что же сказать ему?» Матвей был взволнован. Ему не верилось, что, наконец, удастся связаться с Беляевым. «Ну что ты стоишь, как столб? Садись, пиши записку», — распорядилась Капка. Матвей взял бумажку, карандаш и скачущими буквами написал: «Тарас Семенович, доверься, напиши, через кого передать тебе одежку. Как болезнь твоя. Всегда тебе друг Матвей Строгов». Он не успел даже перечитать записку. Капка вырвала ее из его рук, сунула за обшлаг жакетки и бросилась было к дверям, но тотчас же вернулась, молча схватила со стола еще клочок бумаги, карандаш, и выбежала из комнаты. А Матвей, прихлопнув дверь, зашагал из угла в угол, куря папиросу за папиросой. Уже наступило время собираться на службу, но вместо этого он лег на кровать и закрыл глаза, пробуя уснуть. Часов в 9 кто-то из надзирателей, приоткрыв дверь, сказал: «Строгов, тебя на дежурство ждут. Дронов рвет и мечет». Не поднимая головы с постели, Матвей ответил: «Хвораю. Не видишь, что ли?» Да, посыльный надзиратель мог в этом убедиться. Матвей лежал на животе, в брюках и сапогах. В комнате стоял дым и смрад. Несмотря на яркий дневной свет, на столе горела лампа. Она уже начинала гаснуть. Сильно пахло керосиновой гарью. Почти уже в полдень услышал Матвей в коридоре знакомые Капкины шаги. Он поднялся с кровати так быстро, как бывало поднимался на службе в солдатах, заслышав батальонного гарниста. «Ну, говори скорее, видела или нет?» — спросил он, едва Капка переступила порог. «Видела!» — Капка достала маленькую скомканную бумажку. Матвей быстро развернул ее. Тарас Семенович написал только два слова: «Здоров, спасибо». Хотя краткость письма и огорчила Матвея, но он был счастлив. Тарас Семенович узнал, наконец, что Матвей по-прежнему ценит их дружбу и готов при первом случае помочь ему. «Ну, рассказывай, какой он?» Капка была взволнована не меньше Матвея. «Чуть не сорвалось, Строгов. Когда мы с Сидорихой пришли в барак, Сидоркин говорит нам: начинайте мыть вот с этой. Ну, я открыл крайнюю камеру, а сам в коридоре остался. Открыл он. Я вошла и сразу узнала твоего друга. Сидит на нарах, большой такой, а лицо в морщинах доброе. Но я улучила минуту, сунула ему записку, потом говорю Сидорихе: «Помой, Кондратьевна, коридор, тут я одна справлюсь». Та схватила ведро и в коридор. А я начинаю мыть пол, да все поглядываю на твоего друга. Он развертывает записку, а сам смотрит на дверь. Прочитал, видно, обрадовался, в лице переменился, шепчет мне: «Спасибо, спасибо, товарищ». Потом вижу, взял карандаш, пишет. Вдруг Сидоркин входит в камеру, спрашивает: «Кончила?» Я говорю: «Готова», а сама встала спиной и руку назад закинула. Шевелю пальцами, дескать, давай записку. Догадался он и положил бумажку мне в руку. Вот поэтому в записке только два слова. Не было у него времени написать больше. Сдерживая дыхание, Матвей прослушал рассказ Капки, потом стал горячо благодарить ее. «Не надо, Строгов, пустяки, сама была арестанткой», — смущенно проговорила Капка.